Глава 28. Похитун недоволен соперником. Ровно через сутки охотники неожиданно вернулись. Обычно Гюберт задерживался на 2-3 суток. Я с опаской подумал, что Фома Филимонович не выдержал экзамена и сорвал охоту. Я тотчас же вышел во двор, и первый, кто мне попался на глаза, был Гюберт. Уставший, с опавшими, но зарумянившимися щеками, он стоял на крылечке своего дома и тоненькой хворостинкой тщательно выбивал снег из своих меховых сапог. Двор был пуст, сани стояли уже под навесом. Я подошел к Гюберту и поприветствовал его. Он довольным тоном сказал: «Ну и каналья, дед!» «Подвел?» — спросил я, чувствуя хорошее настроение Гауптмана. «Нисколько. Я получил колоссальное удовольствие. Не напрасно покойный Эдинберг кормил его своим хлебом». Мои опасения рассеялись, но я шутливо заметил: «Результаты охоты определяются не охотничьими рассказами, а наличными трофеями». «Только так», — подтвердил Гюберт. «И результаты прекрасные. На 2 ружья приходится 14 тетеревов, 3 глухаря, 5 рябчиков и 2 зайца. Как?» «Замечательно», — воскликнул я. «И стрелок он отличный», — продолжал Гюберт. «Перестрелял меня. Бьют с любого положения. Но не в этом главное. Я впервые узнал, что тетеревов можно стрелять, не слезая с саней. Они подпускают к себе на 10-15 шагов, как в сказках барона Мюнхгаузена. Сидят на березах, будто чучело, и только шеями крутят». «Видно, на место хорошее попали», — допытывался я. «Редкое место. И недалеко. Молодец, дед». Гюберт был необычно словоохотлив, и мне опять припомнились слова доктора о том, что ради охоты Гауптман способен на все. Гюберт долго рассказывал, как они подкараулили глухарей, как напали на след зайцев, как рябчики водили за нос похитуна. Когда Гюберт ушел к себе, я попытался разыскать Фому Филимоновича, но его точно ветром сдуло. Я заглянул на кухню, где уже ощипывали и потрошили дичь, в баню, в закуток старика, в дежурную комнату. Его нигде не было. На вечер у меня была намечена встреча с Криворученко. Третья и последняя встреча. Я должен был сегодня переговорить окончательно и со стариком, и с Семеном. В поисках Кольчугина я заглянул к похитуну и застал его за переодеванием. Он неуклюже и смешно прыгал на одной ноге, запутавшись другой в штанине. «С успехом можно поздравить», — сказал я вместо приветствия. Похитун повернулся ко мне, наступил на штанину и упал на пол. Штанина треснула. Похитун с остервенением плюнул и разразился площадной бранью. Я молча наблюдал за ним, сдерживая смех. Он сидел на полу, разглядывал брюки, отыскивая разорванное место. Потом выругался еще раз и, наконец, натянул их на себя. «Что вы сказали?» — спросил он, уставившись на меня тусклыми глазками. Он явно не хотел вымещать на мне свое раздражение. Он отлично знал, что вчера после их отъезда на охоту мне должны были выдать водку. «Пришел поздравить вас с успехом». «А ну их!» — бросил похитун, засовывая ногу в сапог. «Кого их?» «Успехи, успехи эти самые! Я промок до костей. Это не охота, а сумасбродство. Так можно за милую душу схватить воспаление легких. Зато удача». «Ничего удивительного. Кольчугин — человек местный, и лес знает». «И охотник отличный», — вставил я. «А человек препротивный», — сказал похитун. «Гауптман придерживается иного мнения. Я с ним только что беседовал». «Гауптман, Гауптман», — с нескрываемой досадой передразнил меня похитун. «Что Гауптман? Ему нужна дичь, а там хоть камни вались с неба. А я измучился, как собака, и ни разу не выстрелил». «При чем же здесь Кольчугин?» — удивился я. «При том», — неохотно буркнул похитун. Он уже надел сапоги и теперь влезал в мундир. «То есть? При том, что он грубиян и подлиза, этот ваш Кольчугин». «Почему мой?» — рассмеялся я. «Потому что вы его подсунули Гауптману. Сам Гауптман говорит». «Так и говорит, что подсунул?» «Ну, не так, а вроде того. Покурить есть?» Я угостил его сигаретой и сел за стол. Сегодня я был особенно заинтересован в беседе. Мне хотелось вызвать похитуна на откровенность и выудить у него подробности о Куркове и о моей таинственной семье. «Вы напрасно обижаетесь на старика», — сказал я. Не так уж он и плох, как вы думаете. Пахитун молчал, рассматривая свои черные ногти. Он был о вас очень хорошего мнения, фантазировал я. До той поры, пока вы не начали задирать его, не стали подсмеиваться над ним. К людям надо относиться терпимее. У каждого из нас есть свои недостатки. Есть они и у Кольчугина. Он ведь тоже выпить не дурак и побаивается. У него другое положение. Пахитун хмыкнул и спросил. Он, значит, тоже? А вы думали, и добрый по натуре хлебосол? Пахитун недоверчиво покрутил головой и промолвил. Этого я не знал. Мне не хотелось продолжать этот разговор, чтобы не навлечь подозрений, и я сказал. Скоро окончится наша дружба. Да, жаль, заметил Пахитун, и водочка окончится. В коридоре послышались шаги. Мы умолкли, в комнату вошел Раух и сказал Пахитуну по-немецки. Гауптман приказал вам подготовиться к поездке в авиадесантный полк. После обеда за вами придет машина. Подготовьте интересующие командование полка сведения и захватите карту. А где карта? Поморщившись, спросил Пахитун. У Гауптмана, ответил Раух. Пахитун кивнул, Раух вышел. Вот, видали? Обратился ко мне с усмешкой Пахитун. Что такое? Ехать надо. Куда? К чертям на куличке, к десантникам. Это добрых 150 километров. А когда? После обеда. Он выдержал паузу. Черт знает что, это не мое дело. Я шифровальщик, я должен сидеть на месте. Всегда ездил помощник Гауптмана, покойный Бунг, а теперь меня впрягли. Печально, заметил я, чего доброго мы больше не увидимся. Знаете что? А? Давайте разопьем бутылочку. Комендант предупредил меня, что это последнее. Уж он-то, видимо, знает, что говорит. Давайте, давайте, все возможно. Я принес из своей комнаты бутылку водки. Пахитун выложил на стол головку чеснока, твердые, как камень, галеты и пожелтевший кусочек сала. Мы выпили за нашу дружбу, я пригубил, а Пахитун хватил половину граненого стакана. Он закусил чесноком и салом, а я галетой, напоминающей по вкусу фанеру. Потом пил один Пахитун. Пил за скорое расставание, за одаренного ученика, каковым считал меня, за благополучный исход моей переброски, за мои будущие заработки. Убедившись в том, что Пахитун уже под градусом, я опустил пробный шар. Гауптман объявил, что на той стороне меня будет встречать Курков. «Правильно», — подтвердил Пахитун, — «я знал об этом раньше Гауптмана». «Я, между прочим, думал, что Курков в Москве». «Чего ему там делать?» — сказал Пахитун. «В Москве он показался один раз всего, и то ради того, чтобы узнать о самочувствии ваших родных». По спине у меня поползли мурашки. Я потерял всякое желание продолжать разговор и даже ощутил сухость во рту. «Значит, меня разыгрывают и дурачат. Никаких родственников в Москве у меня нет, и отыскивать их там Курков не мог. Значит, меня провоцируют и будут провоцировать до конца». Я выждал, пока Пахитун прикончил свою бутылку и посоветовал ему отдохнуть. Но Пахитун напился не до такой степени, чтобы забыть о своих обязанностях. «Отдыхать некогда», — сказал он и посмотрел на часы. «Надо подготовить кое-что, взять карту у Гауптмана и обедать». Я посмотрел на часы, попрощался и отправился к себе. Я ничего не понимал. Почему Гюберт медлит? На это могли быть два ответа. Либо Курков вообще не был в Москве, и Гюберт хотел только показать мне, что моя версия проверяется по его приказанию. Либо Курков побывал в Москве, и тогда... Ну, тогда он должен был сообщить Гюберту, что никаких Хомяковых по указанному адресу нет и никогда не было. Тогда катастрофа, провал. Но зачем эта странная игра в кошки-мышки? Ведь я в любой день могу уйти в город и не вернуться. Нет, тут что-то не то. Правда, возможен еще и третий вариант. Курков побоялся пробраться в Москву и послал Гюберту ложное сообщение. Такое тоже бывало. Во всяком случае, надо срочно послать Ферсанову телеграмму с просьбой немедленно создать в Москве фиктивную семью Хомяковых. Дурацкий просчет. Зачем нужно было давать Гюберту ложный адрес? Ведь я с успехом мог заявить, что моя семья в эвакуации. В сотый раз я мысленно казнил себя за легкомыслие. Конечно, я старался не выдать себя, ел спокойно, болтал с соседями по столу. Но меня одолевало беспокойство и нетерпение. Я спешил повидаться с Криворученко.